качество продукции. У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил, комнату снимал. Почти 2 месяца прожил. И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски не в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой. Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое, штаны ровные, ничего лишнего. Ну, прямо гравюра. А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра, разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти 2 пары кальсон и свитер почти не рваный, а мелочей разных и не счесть, и для мужского, и для дамского обихода. Все это в кучу было свалено в углу у рукомойника. Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчку перед самым его отъездом, дескать, бить-ты-дрить-ты, не в попыхах ли изволили заграничную продукцию оставить? Немчик головой легнул, дескать, бить-ты-дрить-ты, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли? Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечное дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял. После 2 недели ходил с кальсонами в руках, всем показывал. Невозможно, как гордился и хвалил немецкое качество. А вещи действительно были хотя и ношеные, и, вообще говоря, чуть держались. Однако слов нет, настоящий заграничный товар. Глядеть приятно. Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга, не фляга, ну, вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий, и душок довольно симпатичный. Не то лориган, не то роза. После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли. Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной домовой интеллигенции, но толку не добились. Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся ребят. Гусев говорит, мелкий немецкий тальк мне ни к чему, только что родившихся ребят у меня нету, пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе посыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни. Начал он бриться и пудриться. И после каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает. Кругом, конечно, зависть и вопросы. Тут Гусев действительно поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар. Сколько, говорит, лет уродовал свою личность разными русскими отбросами. И вот, наконец, дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох. Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека кожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не такой был Гусев. «Вот это я понимаю», — сказал он. Вот это качество продукции, вот это достижение. Это действительно не переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай. На все годится. А у нас что? Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал. Тут-то я и гляжу, что такое. Целый месяц пудришь, и хоть бы одна блоха меня укусила. жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром, что насекомые, но чувствуют шельмы настоящую продукцию. Вот это действительно! Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи. Знают шельмы, кого кусать.